При желании мы можем без труда отрастить тебе крылья. Нет, пожалуйста, не надо. Никаких крыльев, никаких нимбов. Хотя, глядя на своего разумника, на своего друга, я отчетливо воспринимаю. Да, и это в том числе. Теперь я ясно понимаю, что человек, которому довелось недолго, но достаточно четко видеть сверхсознание, вполне может дополнить это зрелище нимбом, чтобы принявший человеческий облик разумник был не так похож на человека. Яркие, ослепительные, сколько раз в истории человечества их видели? Чудотворцы, святые, местные знахари, старцы на смертном одре. Да, никаких сомнений. Можешь не сомневаться. Стараюсь соблюдать большую осторожность. Я надеюсь на то, что такой подход принесет хотя бы проблеск понимания, что я смогу точно и подробно выяснить все, что мне по силам постичь. Они, разумники, существовали задолго до появления людей, по меньшей мере, несколько миллионов лет назад. Верно, если оценивать вашими категориями времени. Однако с такой точки зрения вы и все прочие энергии, которые являются людьми сейчас, тоже существовали. Означает ли это, что мы, люди, вернее, не физическая энергия в нас, в действительности являемся разумниками, просто не подозреваем об этом? Насколько известно нам, мы и вы созданы одним источником. Но люди совсем другие. Это трудно объяснить. Представь себе строение различных форм физической материи. Исследуя его, вы нашли мелкие строительные элементы и назвали их атомами. В свою очередь, атомы оказались состоящими из частиц, делящихся на определенные типы. Ваши ученые уже начали понимать энергетическое взаимодействие между такими частицами. Они выявили вращение самих частиц. Созидательная сила, которая вызывает это вращение, вот что роднит нас с вами. Но при переходе от этих основ к более сложным структурам различия становятся все более заметными. Они так глубоки, что я не могу найти не только сходств, но и вообще чего-то общего. Ты склонен усложнять. Но в нашей действительности все очень просто и прямолинейно. Сложности возникают из-за того, что иллюзия пространства-времени вызывает искажение сознания. Придется начать все сначала. Нет сомнений в том, что разумников и людей связывают какие-то развивающиеся взаимоотношения. Иначе зачем мы им? По какой-то причине мы нужны им, а они нам. По какой-то причине они наблюдают за человечеством с изначальных времен. Все твои предположения в определенном смысле правильны. Я чувствую раздражающий сигнал от того, что осталось там. Там? Где там? Навязчивый. Настойчивый сигнал, я стараюсь не обращать на него внимания. То, что происходит здесь, намного важнее. Нельзя отвлекаться. Я пытаюсь сосредоточиться на следующем мысленном вопросе, но сигнал становится нестерпимым. Разворачиваюсь, чтобы стряхнуть его, и тут понимаю, что это призыв к возвращению в материальное тело. Ну, конечно. Ведь у меня есть тело. Придется вернуться. Хотя так не хочется. Ведь это уникальная возможность. Мы сможем часто встречаться в этом месте. Мы понимаем твой интерес и обеспечим более четкий сигнал метки, чтобы тебе было легче добраться. Ощущение теплого, понимающего дружелюбия и чего-то еще, чего-то большего. Я отвечаю излучением благодарности, разворачиваюсь к метке своего материального тела и тянусь к ней. Перемещение обратно не занимает много времени. Я машинально проникаю во второе тело, затем в материальное. По привычке отметил время. 2 часа 23 минуты. Всего-то 6 минут? В сравнении со случившимся причина моего возвращения выглядит отвратительно банальной. Я выбираюсь из постели, иду в туалет и опорожняю мочевой пузырь. А голова по-прежнему переполнена ошеломляющими мыслями о том, что произошло минуту назад. Я не могу уснуть до самого утра. На протяжении следующих недель моим вылазкам мешали повседневные заботы, а также горячие желания и предвкушение новой встречи. Мне не удавалось погрузиться в требуемое состояние на грани сна. Расслабившись, я очень осторожно приближался к моменту выхода из тела, но перейти к внетелесному состоянию не мог. После нескольких попыток сделать это, я попросту засыпал. Я понимал, что слишком стараюсь, но справиться с этим было не так уж легко. Наконец, в какой-то момент я просто прекратил все усилия и с легкостью вышел из тела.